Первый инженер императора. Глава 1. Выметайся отсюда. Давай, пошел. Чужая рука попыталась грубым толчком выпихнуть меня наружу, но я оказался проворнее. Не стоит меня трогать, когда я этого не просил. Рука стражника скользнула по моему плечу, цепляя шов рубахи, грубый лен, сотканный на вертикальном ткацком станке, судя по диагональному переплетению нитей. Времени на анализ нет, но мозг автоматически фиксирует детали, словно сканер. Меня зовут Александр, и я человек, что заснул в 2025 году в капсуле для Крясна. В мире, где технологии и прогресс имели первостепенную важность. В мире, где был покорен космос. На планете, где жизнь и свобода человека имели первостепенную ценность. А проснулся в средневековье. Позади осталось небольшое помещение в задней части кузницы, где я пытался воссоздать лабораторию, чтобы решить свою очень важную проблему – отказ работы импланта, вживленного в мою голову. Как следствие, остановка работоспособности ключевых функций тела. Мне бы современную лабораторию с МРТ и парочку мозговитых врачей, чтобы я мог хоть минимально вникнуть в проблему, но вместо этого на руках лишь грубые тиски из кованого железа, древесный уголь и примитивные щипцы. И даже сейчас кузница была заполнена людьми и звуками разрушения. На моих глазах крушилось все, что мне удалось собрать. Звенели колбы, разлетаясь на осколки. Стекло, натриево-кальциевое, низкого качества, с пузырьками воздуха. Ломается на острые осколки с радиальными трещинами. Жаль, печь для варки прозрачного кварца я так и не достроил. В воздухе летали листы пергамента, исписанные формулами, расчетами и чертежами. Чернила из сажи и уксуса размазывались под сапогами стражников, превращая дифференциальные уравнения в абстракцию. Я горько усмехнулся от этой мысли. Кому вообще здесь нужны интегралы? Пускай немногое, но все же собранные собственными руками. И теперь механизмы, которые я рассчитывал использовать для дальнейшего облегчения своей работы, разбиты на мелкие кусочки. Шестерня из дуба, выточенная по лекалам Архимеда, теперь расколотая на части, ременная передача из бычьих жил порвана со остервенением, словно ее с ненавистью грызли зубами. Их крошили крепкими деревянными дубинами, железными прутами и подошвами сапог. Мозг по инерции продолжает фиксировать детали. Дубина ясеневая, волокна расположены радиально. Ударная вязкость около 100 джоулей на метр квадратный. При минус 20 по Цельсию становится хрупким. Жаль, сейчас лето. Синие мундиры с пятиконечными звездами, высокие слегка заваленные шляпы, что застегивались ремешками на подбородках и напряженные лица с пульсирующими желваками и надутыми венами. Удар, звук лопнувшего стекла, лязг металла, лязг характерный для низкоуглеродистой стали. Никаких следов легирования. Внутри меня клокотала даже не злоба, а полноценная ярость, но ничего сделать я не мог. Мое нынешнее состояние все еще оставалось непригодным даже для драки один на один, поэтому максимум, что я был способен, покинуть помещение и следовать за стражниками, которые 10 минут назад вломились ко мне и устроили погром. Я знал, что то, чем я занимаюсь, запрещено, но выбора у меня не было. Мне не сковали ни рук, ни ног, поэтому я мог спокойно идти с гордо поднятой головой в сопровождении двух стражей порядка. Они плелись чуть позади, но не отставали, держа дубинки наготове. Нужды вести меня под руки не было, потому что Великий Новгород был окружен высокой стеной по периметру, а главные ворота, естественно, охранялись. «Живее давай», — сказал один из стражников и попытался ткнуть меня сзади в правый бок. Я успел перенести вес и сделать легкий шаг вперед, сохраняя собственное достоинство, и тем самым разорвал дистанцию, чтобы удар не достиг цели. Ему это явно не понравилось. А мне не нравилось то, что меня пытались бить просто так. Час был ранний, поэтому на улицах практически не было людей. Одинокие бедняки сидели в переулках, плотно закутавшись в полы плащей и старались не отсвечивать, завидев мундиры. Завернув на небольшом перекрестке за угол, мы подошли к приземленному кирпичному зданию с крышей из старинной черепицы и с окнами, в которые были вмурованы толстые металлические пруты. Кирпичная кладка-дикарка, имевшая неравномерный обжиг, раствор, известково-песчаный, уже крошится на стыках. Если бить четко под углом 45 градусов, то можно выломать блок за 5 минут. Сбежать отсюда не составит проблемы, если ночью здесь никого не будет. Один из стражей порядка постучал в двери из старых дубовых досок, скрепленную кованными скобами из полосового металла, расклепанного явно вручную. Слегка перекошенная и рассохшаяся от времени, чуть в щелях светящиеся насквозь. Внутри раздались грузные шаги и дверь открылась. На пороге стоял тучный мужчина не просто внушительных размеров, а таких, что в проем ему явно приходилось проходить боком. Он осмотрел меня с головы до ног, после чего презрительно потянул воздух носом и сплюнул под ноги. И чем внимательнее я его рассматривал, тем больше он напоминал скорее палача, чем еще одного из хранителей порядка. «Этот», — пробасил он гнусаво. «Ага», — отозвался второй и в этот раз дотянулся до меня тычком дубинки в районе печени. Я сдержался, не скривив ни единой мышцы на лице, хотя ощущение было не из приятных. «Заводите», — сказал житель подземелья и подвинулся в сторону. «Слышал? Че стоишь? Двигай давай», — сказал сопроводитель Ли, держа меня рукой за плечо, направил вниз по ступенькам. Внутри царил сумрак, сырость и затхлость. Воздух напитан запахом старой прелой соломы и немытых тел. Хотя и к тому я уже успел слегка привыкнуть. Средневековье как оно есть. «За решетку его», — сказал толстяк, набивая чем-то рот. «Главное, сейчас подойдет. В этом нет необходимости», — возразил я спокойно. Мой мозг уже активно анализировал ситуацию и сопоставлял все переменные. «С чего бы вдруг?» — спросил один из стражников, продолжая меня подпихивать в сторону каталажки. «Я могу спокойно подождать вашего главного за вон тем столом. Или мне безоружному, закрытому в этом тесном помещении есть куда бежать?» — поинтересовался я, резко развернувшись и сделав шаг назад от двух мундиров. «По-моему, некуда». Явно ошеломленные моей ловкостью, которую я до того не проявлял, все трое смотрели, как я спокойно подошел к столу и сел за него, сложив руки на столешнице. От былой грации еще что-то осталось. «Ничего, когда я приведу себя окончательно в порядок, смогу и более резво двигаться. Пока что только так, так недозволено», — взревел Верзила, отчего его обвисшие щеки вздрогнули, словно холодец. Так и хотелось спросить. «Причина тряски?» Но я удержался. «Кем?» Таким вопросом я откровенно нарывался на неприятности, но тон моего голоса был абсолютно спокойным. «Понятно, что меня могли тут же поколотить, сломать пару конечностей или выдрать все ногти на пальцах, чем явно этот малыш тут и занимался на дознаниях, а судя по его габариту самых неразговорчивых еще и ел на завтрак, но пока что обходилось». Мой вопрос застал их врасплох, глаза открылись, лица исказились в масках непонимания, рты разинули и стояли переглядывались друг на друга. «Как это кем?» «Законом». Наконец-то пришел в себя один из мундиров, тот, что был выше и худощавее. Его голос сорвался от возмущения, напомнив мне вскукорек молодого петушка ранним утром. Я подавил в себе желание улыбнуться. «Как хранители правопорядка, будьте любезны, предоставьте мне документ, в котором четко указано, что я обязан быть заключен за решетку. И на данный момент я не понимаю, по какой причине вы выдворили меня из кузницы, потому что ни про арест, ни про его причины вы не сказал ни слова. Просто вломились и начали крушить все вокруг». Пухлое лицо детины покраснело от злости. Было видно, что он понял максимум четверть от того, что я сказал, и это его раздражало. «Я тебе сейчас покажу букву закона», — взревел он и двинулся ко мне, грузно шагая по полу темницы. Его шаги глухим эхом наполнили помещение. Не скажу, что дрогнул. Чем больше шкаф, тем громче падает. Однако, думается мне, любой бы испытал легкое волнение при виде такой туши. Словно бегемот на всех парах несся. Мозг сразу подал варианты. Первый. Он грузный сверху, но голени были непропорционально тонкими для такого веса. Если как следует пнуть стул и попасть ему в колено, то с вероятностью 90% он скорее всего завалится на бок, как Титаник. Второй. Стол довольно широк, а этот кретин неповоротлив. Можно выиграть время, если начать возиться с ним вокруг вмурованной столешницы. Он быстро выдохнется, потому что явно не привык к долгим и активным кардионагрузкам. Но были еще двое. Хотя что-то мне подсказывало, что они предпочтут остаться в стороне и просто наблюдать за происходящим, как за цирковым представлением. Слон гоняется за мышью. А ну, успокоились все. Гаркнул новый голос и после этого перешел на неразборчивое бормотание. Помещение тут же наполнилось запахом старой браги и перегара. Все трое работников сразу перевели взгляды на правую часть помещения, где в потемках скрывалась деревянная дверь, из-за которой вышел мужчина. Совсем от рук отбились. «Кого вы на этот раз приволокли?» «Это», — замялся худой мундир, тот, что в кузнице сидел, который занимался черти чем там запрещенными делами. «Научничал, вот, то, как он лебезил и подмазывался, явно говорила, что он побаивается этого мужчину, либо по званию старше, либо провинился ранее и теперь выслуживался. Мужчина вышел к нам ближе. В свете тусклого коптящего под потолком фонаря он выглядел неважно. Глубокие синяки под глазами. Помятое осунувшееся лицо казалось неестественно бледным. Складывалось впечатление, что большую часть вчерашнего вечера он сначала искал дно у бутылки с крепким пойлом, а потом всю ночь обнимался в уборной с унитазом. Или что тут у них осталось. Форма выглядела помятой и замызганной, как и ее обладатель. О запахе нем я уже говорил. Мужчина приложил ладонь к лицу и провел сверху вниз, словно смахивая накопившуюся усталость. Либо пытался таким образом раскрыть закисшие глаза или унять головную боль. А может и все разом. «Этот?» – спросил он, осматривая меня своими покрасневшими глазами, словно не веря в услышанное. Научничал. Меня даже несколько оскорбило то, с каким пренебрежением и недоверием произносил этот мужчина слова в мой адрес. Словно я не инженер, а какой-то полоумный, который 2 + 2 сложить не способен. Не научничал, а мастерил, поправил я их, на что получил еще один недовольный вздох от, судя по всему, их командира. С одной стороны, я мог попробовать отбрехаться от того, что эти двое выдумали. А так как всю лабораторию разнесли в щепки, то и доказать-то они ни черта не смогут. Скажу, что кузнечные приблуды были для изготовления подков и инструмента на продажу, а с другой стороны, ничего запретного я не делал, вроде. Хотя, кого я обманываю, делал еще и как, но это не значило, что меня надо было арестовать и отправить в темницу. А ты у нас, получается, самый умный, одарил меня вопросом повелитель подземелья, подходя к столу. Он абсолютно расхлябанным образом отодвинул ногой стул и просто рухнул на него, скрестив руки на груди, после чего закинул ноги на край стола. «Садись, погутарим», — сказал он, кивнув головой на стул возле меня. «Капитан, а вы можете быть свободны», — обрубил он. «Ты тоже», — обратился он к Верзиле. «Я все же присел за стол, наблюдая за происходящим». Двоица в мундирах вышла прочь из полуподвального помещения темницы, а здоровяк скрылся за колонной и потом исчез с поля зрения. Может, он притаился где-то в полумраке и задремал, а может и ушел куда-то глубже. Насколько тут обширное пространство, мне не очень довелось понять, да и не особо-то и хотелось. «Ну, рассказывай», — сказал он. «Чем жизнь не мила, раз чудачество запрещенное делать решился», — начал он. «Я бы хотел знать, с кем разговариваю», — ответил я спокойно, без хамства и с максимально располагающим тоном. Просто хотелось говорить не с абстрактным мужчиной, который явно имел какой-то вес здесь в душном подвале, а с кем-то более конкретным. «Свиридонов Олег Евгеньевич», — представился мужчина, начальник темницы и ответственный за исполнение приговора, то есть палач, — уточнил я. Олег Евгеньевич усмехнулся, чуть прикрыв глаза. Было видно, что мой вопрос слегка его развеселил. «Палач — это тот детина, с которым ты хотел тут в кошки-мышки поиграть», — ответил он, не соблюдая ни единой формальности. «Смею заметить, что если бы он ухватил тебя за шею, то, скорее всего, свернул бы, не думая. То, что он думать не любит, я уже понял». Олег Евгеньевич снова хмыкнул, а губы тронула тонкая и едкая улыбка. «Будешь говорить, почему закон старый нарушаешь или нет? Что конкретно я нарушил?» — спросил я. «Да, я знал, что все, что связано с наукой, прогрессорством и развитием тут под запретом, но хотелось бы понять конкретнее. Почему-то среди местных жителей никто точно не мог мне ответить». Олег Евгеньевич вздохнул. «Ты правда хочешь, чтобы я тебе это сказал или придуриваешься?» «Действительно хочу знать. Согласно императорскому слову от 2495 года июля месяца, 12 числа, все научные разработки прекращаются и встают под запрет. Всякий, кто будет продолжать идти вопреки указу, должен быть незамедлительно казнен без суда и следствия». «Ну, приплыли. То есть покойный император просто так запретил все, что касалось технологического и развития в общем, чтобы что? И 2495 года — это что? С момента, как я уснул, прошло более 470 лет. Вопрос хороший, нужно будет изучить, но сейчас есть более насущные проблемы». «Так», — сказал я, — «а я тут при чем? Есть свидетели, множество. Что ты собирал какие-то механизмы в заднем помещении кузницы?» Я открыл было рот, чтобы возразить, что мало ли что там за механизмы в кузнице могут быть. «Чай для простого народа стараюсь», однако Олег Евгеньевич поднял палец, не дав мне сказать ни слова. Я бы рад был закрыть на эти слухи глаза, потому что народ у нас темный, дремучий. Им кузнечные меха покажи, так все, темное колдунство. А про царский самовар я вообще молчу. Но есть одно маленькое но. Я поднял бровь в немом вопросе. Внутри себя я догадывался, о чем могла идти речь, и даже признавал, что был неправ, но виду не подавал. Маленькие механические заводные волчки, которые ты подарил бедным детям недалеко от храма. Признаю, действительно увлекательные штуковины, особенно в наше время. Сам-то я не застал тех времен, когда кареты по небу летали, а ты, думаю, о них и не слышал даже. Я отрицательно покачал головой. Летающих карет я действительно не застал. У нас были самолеты, вертолеты и даже ракеты. А вот кареты нет, такого не было. А если карета, то к ней еще и лошадь летающая нужна была. Ну, точно глупости же. Их мог дать кто угодно, спокойно возразил я. Да в том-то и дело, что да. И я готов бы был и на это закрыть глаза, но сопоставив эти два факта, вырисовывается один простой вывод. Ты нарушил указ, в котором четко было сказано, что все разработки запрещены. Я половину из того, что там написано, не понимаю, но четко знаю одно: твое дело уже решено на закрытом судебном заседании. Завтра на рассвете тебя повесят. От удивления у меня даже брови нахмурились, и нижняя челюсть приоткрылась. Мало того, что это звучало как бред, так еще и сразу на эшафот определили. Какое-то закрытое судебное заседание. А судьи, кто? Прошу прощения, сказал я, не скрывая удивления. Вот так сразу, у нас по-другому не делается, Саша, ответил он мне, пожав плечами. По большому счету я вообще делаю тебе одолжение только тем, что сейчас с тобой разговариваю, а не веду прямо к петле. Можно было бы еще положить на стол, приковать кандалами и попросить Ваську тебя попытать, чтобы узнать, кто тебя надоумил на подобное. А кто-то должен был, спросил я, хмыкнув. Олег Евгеньевич пожал плечами. Кто знает, дело дрянь. Если меня уже каким-то там тайным закрытым судом определили прямо на тот свет, то единственным вариантом выкрутиться было попробовать как-то достучаться до царя, потребовать обжаловать решение этих незримых вершителей судеб. Я имею право на последнюю просьбу, которую вы обязаны выполнить, Олег Евгеньевич. Внутри меня таилась надежда, что здесь, как и в моем времени, действовало золотое правило. Задержанному – один звонок, осужденному на смертную казнь – последняя просьба. А в одной книге я как-то читал такую фразу: «Если тебя собрались повесить, попроси стакан воды. Мало ли что случится за то время, пока его несут». «Допустим», – снисходительно ответил он. «Надо выразить мысль максимально конкретно, чтоб не случилось, как в загадывании желания джину. Чем меньше конкретики, тем хуже будет результат. Я прошу передать сегодня же его величеству, что находится здесь в городе Великом Новгороде, что хочу попросить у него о встрече, так как я, Александр Иванович Кулибин, могу быть полезен для государства под его началом. Скажите ему, что я инженер». Олег Евгеньевич скривился, словно вляпался в коровью лепешку новым башмаком. «Ну и слово-то какое инженер?» Долго вспоминал его, я пожал плечами. Меньше секунды. Он скинул ноги со стола, подняв с пола столб пыли, отчего в носу неприятно стало зудить. Я прикрыл рот руками и громко чихнул, не сумев сдержаться. «Будь здоров», — сказал Олег Евгеньевич. Я невольно хохотнул. «Желать здоровья тому, кого завтра должны повесить». Иронично. Видимо, до него тоже дошла вся соль сказанного, потому что начальник темницы тоже рассмеялся в ответ. «Жаль тебя, хороший ты парень. Видно, что голова варит». Он хлопнул себя ладонями по коленям и тяжело поднялся со стула. «Но, так как никуда тебя отпускать не могу, то прошу пройти в камеру, побудешь в ней до утра. Ужин, как говорит старик Аркадич в корчме, два карася, за счет заведения». Я поднялся со стула почти что со скрипом. Головой все понимал, анализировал трезво и принимал с хладнокровным спокойствием, но вот тело явно не хотело принимать существующий факт. «Просьбу твою исполню», — сказал он. «Все передам, но ничего обещать не буду, сам понимаешь». «Понимаю», — ответил я. Я вошел в камеру, окруженную толстыми металлическими прутами, и сел на низкую лавку. На полу тоже лежало старое, но хотя бы сухое сено. Прутья выкованы вручную, прямоугольные, примерно 20 на 20 миллиметров. Местами толще, местами тоньше, но достаточно прочные, чтобы сдержать преступника без инструмента. Металлические петли неприятно скрипнули, после чего трижды лязгнул замок. Судя по виду, это обычный снегирь, простейший штифтовый механизм, который можно открыть при помощи обычной женской заколки. Я прислонился спиной к кирпичной стене и прикрыл глаза. Кирпич неприятно давил на позвонки. Интересно, какова она толщиной? В метр? Нет, звук шагов за ней глухой, значит, полметра с глиняной штукатуркой снаружи. Вариант бить вместо кладки оставался актуальным, если найти чем. Мысли в голове крутились одна за другой и все сводились к тому, что придется прорываться с боем. Просто так отвести себя на виселицу я точно не дам. Нужно придумать способ, как вырваться и попробовать сигануть через стену. Эшафот как раз близко примыкал к отвесной защитной стене, ограждавшей город. Высота стены примерно 8 метров. Кладка с бойницами и с башнями сверху для лучников. Если подтянуться на перекладине, после чего хорошо прыгнуть и ухватиться руками, то может и получиться, только что, если наденут кандалы. Выбью большие пальцы из суставов и сниму их, потом вправлю. Да, пару месяцев будет болеть, но лучше так, чем проститься с жизнью. Я не заметил, как за размышлениями провалился в сон. Меня не волновал ни ужин, ни его отсутствие. Волновала только задача, где переменных было так много, что удержать каждую казалось практически нереальным. Лязг металла рывком выдрал меня из неуютной и вязкой темноты полудремы. Надо мной стоял Верзила, а за ним за решеткой по ту сторону двое представителей синих мундиров с пятиконечными звездами. В этот раз другие лица, не те, что вчера. Они смотрели на меня, щуря глаза, которые явно открыли сегодняшним утром с трудом и без особого желания. Воздух тут же заполнился запахами кислой браги и вечерней попойки. «Вставай!» – прогундел недовольно Васька Палач. «Пора идти!» Глава 2.2. Нынешний царь, который в ближайшем будущем собирался стать новым императором, сидел напротив меня. Его взгляд был опущен на лист бумаги, по которому он неприятно скрипел пером, то и дело обмакивая его в чернильницу. Звук, должен сказать, был просто невыносимым. Казалось, что он скребет не по пергаменту, а прямо мне по мозгам, словно делал это намеренно. Интересно, спокойно подумал я, что заставляет его так усердно выводить эти каракули. «Принесите самовар с чаем», — скомандовал царь и махнул свободной рукой, не отрывая взгляда от стола. По ковру зашуршали чьи-то шаги, тихо скрипнули петли и снова тишина. Только перо скрежетало по пергаменту. Я сидел на табурете, подпирая щеку ладонью, и старался не закатывать глаза. Терпение, ценная добродетель, напоминал я себе, продолжая рассматривать помещение. Хорошо убранное, украшенное в самых, что ни на есть царских условиях. Стол из красного дуба, с резными ножками и завитками. Золотая люстра с добрым десятком подсвечников, внушительные шкафы с книгами, которые, мне казалось, здесь на вес того самого золота. Позади царя находилось широкое окно с видом на центр города, украшенное плотными гординами и занавесками. Свинцовые переплеты рам, архаично, но надежно. Стекло зеленоватого оттенка, примесь оксида железа, пропускает не более 60% света. Я ухмыльнулся от этой мысли. Хорошо, хоть не слюда. Я снова перевел взгляд на монарха. Уж больно долго он что-то там записывал. Похоже, составлял список моих грехов, или, что мне казалось более подходящим и вероятным, просто рисовал барашков. Судя по его виду, его величество был не сильно озабочен моим присутствием. Впрочем, чего еще было ожидать от царя, который считал себя просвещенным монархом? Просвещение, видимо, в его понимании заключалось в том, чтобы писать каракули и время от времени бросать на меня презрительные взгляды. Я не уверен, но, наверное, самодержец считал, что этого достаточно, чтобы произвести на меня впечатление и заставить дрожать. Но при этом, будучи человеком грамотным, хотя и не заставшим монархию, я испытывал только легкую скуку. А так как все люди слеплены на 99% из одинакового материала, то воспринимать царя за сына Божьего я не собирался. Однако, раз этикет требовал соблюдать субординацию и дистанцию, я соблюдал. Внутри себя я уже решил, этикет это всего лишь игра, и я играю по правилам, которых требовала ситуация. Племянник кузнеца Кулибина, значит, пробубнил царь себе под нос. Так точно, ваше величество, ответил я, опустив руку от щеки на колени. Стул подо мной скрипнул. Если резко встать, конструкция развалится. Не царский уровень, явно провинциальный мастер. Уверенность была сейчас моим единственным оружием, которое я мог спокойно использовать, хотя внутри себя и понимал, что на любую уверенность нужно время, а его у меня буквально с каждой секундой становилось все меньше. Государь снова бросил на меня удивленный взгляд из-под косматых бровей, словно не ко мне обращался, и продолжил скрипеть пером. За время, что я провел в этом чудесном мире, а это около 3 месяцев, я многое повидал. Пожил в землянке, поработал подмастерьем у кузнеца, научился более или менее сносно общаться с местными жителями и даже привык к их простяцкому языку. Правда, привык, это громко сказано, он по-прежнему звучал для меня диковато. А так как иных жителей я еще не слышал, поскольку за пределы Великого Новгорода не выбирался, то смахивал подобную манеру речи еще и на акцент. Свою же манеру речи оправдывал тем же. Кузнец, кстати, оказался весьма необычным стариком. И, что удивительно, он, оказывается, когда-то был инженером, как и я. Правда, времена эти давно прошли, и он притворялся простым кузнецом, чтобы его никто не трогал. Именно он меня и приютил, когда я появился, словно снег на голову. Вернее, будет сказать, что мы столкнулись с ним в лесу. Я как раз собирал маслята, чтобы было чем поужинать, а он брел, собирая валежник. Так и столкнулись с задницами. Вид у меня, наверное, был не просто ошарашивающий, а прямо пугающий. Сначала глаза Михалыча распахнулись, словно черта увидел, зрачки расширились, а лицо вытянулось в немом ужасе. Надо было видеть его лицо в тот момент. Это действительно было смешно. Я уж думал, что его удар хватит прямо там, но ничего. Психика у старика крепкая оказалась. Я же на тот момент выживал, как Робинзон Крузо. Выкопал при помощи подручных инструментов землянку. Самодельная мотыга из палок, лозы и камней, и подобие лопаты смастерить удалось без труда. Но, буду честен, пришлось позаимствовать у местных крестьян, что жили у окраины города, вдоль деревянных стен, топор и кресало, чтобы хоть как-то облегчить себе труд. Естественно, что я вернул то, что взял, когда перебрался к кузнецу. Я ж не вор какой-нибудь. Собственно, именно Михалыч, а конкретно Андрей Михайлович Кулибин и помог мне освоиться, приютив молодого парня, как подмастерье. А так как ничего, кроме собственного имени, я почти не помнил, то мы с Михалычем договорились, что будем представлять меня, как Кулибина Александра Ивановича. Дескать, я его племянник, что перебрался к дядюшке, так как родной отец скончался от неизвестной хвори, а матери с детства не видал. Вот и прибился к самому близкому родственнику обучаться кузнечному делу. А то, что мне 20 давно уже должен был обучиться хоть чему, ну так и в подмастерьях ходили много лет, чего уж поделать. На самом деле помнил я многое. Как минимум то, что ложился в криокамеру для того, чтобы спастись от неминуемой болезни, которая медленно, но верно вела к одному итогу. И звали меня действительно Александр. Я был первым инженером в своем 21 веке, которому внедрили специальный имплант в мозг, чтобы улучшить мои аналитические способности и возможности решения задач механики. И, возможно, решить те проблемы, над которыми мы очень долго трудились и не могли найти ответа. Откуда взялся этот имплант, я не знал. Меня просто поставили перед фактом в собственном НИИ. В целом, я мог понять, почему моя кандидатура была самой приемлемой. Одинокий молодой парень без семьи, но с выдающимся интеллектом. Если все выйдет, новое научное светило. А если нет, то никто и не узнает. Я не верил в судьбу и в то, что все вокруг уже предрешено. Но когда жизнь подсовывает свинью, иногда стоит ее принятие со временем пустить на сало. И поначалу все шло хорошо, пока меня не стали одолевать сильные головные боли, а следом странные зависания, когда я мог просто просчитывать какую-то идею в голове и затем застыть, словно компьютер над тяжелой задачей. Естественно, что после такого наши медики забили тревогу и стали проводить обследование. Выяснилось, что имплант прижился хорошо, вот только он неминуемо истощал ресурсы моего мозга, разгоняя его до аномальной скорости и выжигал нейронные связи. Из-за этого прямая связь между мозгом и телом нарушается и приводит к дисфункции. Такая вот ирония. При этом факт оставался фактом. Проблема есть, и ее нужно решать в самые короткие из возможных сроков. А я вместо того, чтобы пытаться разузнать о том, что творится вокруг и осталось ли что-нибудь от былого мира, просиживаю штаны на приеме у царя. С другой стороны, если учесть, что сегодня утром я должен был болтаться в петле, то и не такое уж и плохое развитие событий. Но скорость, с которой шевелился монарх, меня раздражала. Я скрипнул зубами. Но вернемся к теме. Так как образец выжил и показал отличные результаты, было принято решение положить меня в криокамеру и попробовать разобраться с проблемой, пока я буду находиться во сне. И вот я очнулся, и не в великом далеком будущем, а словно переместился во времени на несколько веков назад. Как это случилось, мне еще предстоит выяснить, но на данный момент мне бы разобраться со своей проблемой, а именно с головой. И вот стоило мне только освоиться и сделать пару интересных штуковин, чтобы проверить, не потерял ли я хватку за много лет сна, как за мной пришли стражники. И вот я здесь, сижу перед государем и жду, пока он закончит свое дело. Снова скрипнули петли. Комнату сразу заполнил запах сдобной свежей выпечки, отчего в желудке легко потянуло. А через секунду на стол между мной и монархом водрузили железный разнос, на котором стоял чайник. Тот самый чайник из бабушкиного сервиза, фарфоровый, на котором был якобы ручной работой изображен феникс, скорее напоминавший петуха. Тот самый чайник, который всегда был для гостей, а мне или любому другому члену семьи к нему прикасаться было запрещено. И такие же кружки белого цвета с красными завитками рисунками. Одна чашка была очищена внутри до блеска, а вторая явно для гостя. Вот это любопытно, с интересом подумал я. Это действительно чайник из моего времени, или просто удачная имитация? Что ж, стоит отдать должное, что царям в принципе не подобало с чернью разговаривать и уж тем более есть за одним столом. Но, видимо, что-то пошло не так, и все мои познания о старом мире, которые я получал из учебников по истории давным-давно в школе, теперь не соответствовали действительности. А может, и сам этот царь не так давно взошел, как говорится, из грязи в князи. Кто его знает. В тот момент я мирно спал в криокамере и видел 110-й сон. Наконец монарх закончил свое дело, после чего поднял лист, исписанный мелким-мелким почерком, и стал внимательно проходиться глазами по своей черканине. Со своего места я отчетливо видел даже сквозь светящуюся пожелтевшую старую бумагу, что почерк у царя был, мягко говоря, как у курицы лапой. Однако озвучивать этой мысли не стал. Монарх перевел взгляд с меня на стражника, что стоял у двери, и на горничную, сидевшую в дальнем углу. «Выйдите», — сказал он спокойно, но властно. Судя по всему, у стражника возник на лице вопрос, который он не успел задать, потому что еще более строгим тоном царь добавил: «Оба, да, ваше величество», — синхронно ответили мужской и женский голоса, после чего скрылись за дверью. Еще какое-то время царь молчал. Мозг подсказал, что прошло ровно 63 секунды, хотя я его об том даже не просил. Мои аналитические способности работают превосходно, даже в таких условиях, с гордостью отметил я про себя, и это не могло не радовать. И вот он заговорил. Грамотный, хотелось мне сказать, что и, да и нет. И отчасти это было правдой. В своем мире я, можно сказать, был гением, однако в нынешних реалиях я структурой письма не владел, так как особо-то книг ни у кого и не было. Да, алфавит остался прежним, однако слова могли поменяться в правописании. «Читать умею», — ответил я осторожно. Царь откинулся на спинку своего высокого стула и вздохнул. «Я имел в виду, насколько у тебя хорошо с орфографией». И вот тут я уже удивился. Мало того, что у царя была понятная речь, в том плане, что он говорил так же чисто, как и я, не растягивал, ни окол, ни акал и не коверкал слов. Так еще и слово какое знает, орфография. Это было очень и очень интересно, пронеслось у меня в голове. Царь, кажется, более проницателен, чем я предполагал. Ощущение, словно я разговаривал с представителем своего старого мира, до того, как заснул. Смотря, что вам нужно, ваше величество, снова ушел я от ответа. Он повернул ко мне исписанный лист. «Прочти», — сказал он. Я беспрекословно взял пергамент и стал вчитываться в текст. Сразу отметил, что да, написано крайне коряво, но достаточно грамотно. Царь лишь пару раз перепутал «ся» и «тя», обозначил картофель как «картофель» и курицу как «курицу», но на общем фоне стены текста все остальное было в должной мере корректно. Ну, внутри промелькнуло легкое предвкушение от предстоящего разговора, но виду я не подал. Я знал, что нужно действовать с осторожностью. «Все хорошо, ваше величество, за исключением четырех мест». Я увидел, как у него в немом вопросе поднялась бровь. «Позволите?» — спросил я, вытянув руку в просительном жесте за пером. «Это что, переписывать придется?» — с легким сомнением спросил он и слегка прищурил глаза. «Если вас крайне сильно волнует корректность написанного или от этого зависит ваше положение в другом свете». Он снова сел и откинулся на спинку. «Зависит. Давай, «Показывай», — сказал он и подтолкнул ко мне чернильницу с пером. «Признаюсь, но ранее работать с таким доисторическим приспособлением для письма мне не приходилось, и я чуть не оставил жирную кляксу на бумаге, но успел обмакнуть перо. Учиться новому никогда не поздно», — спокойно подумал я, приступая к работе. Я аккуратно вывел буквы так, чтобы исправить ошибки и пододвинул лист к королю. Благо, что не самый аккуратный почерк монарха позволял мне сделать такие манипуляции. «Думаю, что данное письмо не содержит ошибок», — сказал я, мягко намекая, что теперь, если получатель и попробует придраться к правописанию, то у него ничего не выйдет, и что теперь наш царь выглядит воистину великим грамотеем. Царь подобрал лист и снова стал бегать по нему глазами. «Треклятая тся-тся», — снова бухтил он себе под нос, — «каждый раз забываю». Я молчал. «Он кажется более сложным, чем я предполагал», — с интересом отметил я. «Можно было прокомментировать самым простым образом о том, как исправить этот конфуз в будущем, но пока еще присутствующая голова на плечах подсказывала, что в данный момент стоит воздержаться от подобных речей. К слову, царь был достаточно молодым мужчиной. Ему было не более 35 лет, густые черные волосы и не менее густая борода, лицо прямоугольное, глаза серо-голубые, отчего в момент, когда он пристально смотрел на человека, становилось некомфортно, но я не показывал этого виду. «Хорошо», — сказал он наконец, — «значит, ты грамотный». «В какой-то степени», — отозвался я, — «из какого века?» Я подавил в себе желание закашляться, потому что такой вопрос буквально ударил меня под дых, но виду я не подал. «Ну что же, посмотрим, что из этого выйдет», — с предвкушением подумал я. «Прошу прощения, Ваше Величество», — уточнил я, на что монарх устало вздохнул. «Александр, как тебе уже известно, не так давно наш бывший император скончался, после чего Великая Российская империя распалась на мелкие государства. Если известно не было, то считай это коротким экскурсом в историю нынешнего мира. Похоже, что начинается самое интересное». Я уселся немного поудобнее и приготовился к дальнейшему развитию грядущих событий, потому что тут он попал в яблочко. Куда делся великолепный мир прогресса, для меня было загадкой похлеще квантовой запутанности. За время правления Иоанна Дикого неоднократно были случаи, когда либо находили в старых подземных склепах людей, что лежали в саркофагах и были живыми, либо они просыпались, выходили на свет и затем были незамедлительно казнены. Все эти случаи тщательно скрывались императором по причине того, что он хотел тотального контроля своего населения, безоговорочного. Он взялся за чайник и разлил напиток по кружкам, после чего сделал несколько глотков и откусил кусок завернутой булки в сахарном сиропе. Все ученые головы были либо отсечены от туловища, либо сосланы на рудники куда-то далеко на восток, либо одной ночью бесследно пропадали, потому что пытались идти против воли императора. Как ты уже понял, заканчивалось все довольно трагично. Нужно использовать этот шанс, чтобы понять, что именно происходит, и я внимательно слушал его, вникая в каждую фразу. Я кивнул головой. Эта информация тоже была новинкой, поскольку я еще ничего не понимал из происходящего и почему Великий Новгород сейчас считается столицей, и как вообще мы докатились из продвинутого будущего с ракетами, покорением космоса и имплантами в феодальный строй. «Я не глупый человек», — сказал он, глядя прямо мне в глаза. «Ты держишься спокойно, говоришь твердо и четко, не лебезишь, несмотря на то, что у меня титул царя, и в целом сохраняешь достоинство. Именно так, я знаю себе цену, и ни один титул не заставит меня вести себя иначе». От этой мысли внутри стало немного теплее. «Хорошо, когда человек, который в местном обществе находится выше по праву рождения, считается со мной, как с равным. Хотелось сказать, что этого не отнять, потому что я вел себя так и сколько-то там сотен лет назад, но я воздержался от комментария. Скромность часто красит человека лучше, чем громкие речи. Как и все те люди, которых находили до тебя в тех саркофагах», — обрубил он, отчего на душе сразу как-то потеплело. «Отсюда я могу сделать вывод, что никакой ты не племянник кузнеца Кулибина, Александр, хотя и хорошо замаскировался. Поэтому я повторю свой вопрос. Из какого ты века?» Я не видел смысла скрывать больше. Либо то, что говорил монарх, было чистой правдой, либо он поехавший шизофреник, которому стоит лечиться. В любом случае, правда не помешает, твердо решил я внутри себя. 21-го. Он хмыкнул, не сводя с меня глаз, продолжая жевать булку и отпивать чай. «Значит, до рунических войн». «Рунические войны?» — переспросил я, потому что ничего подобного я в своем мире не помнил. Слово «руны» ассоциировалось с древнегерманским способом письма и ничем иным. Но чтоб из-за них были еще и какие-то войны, нет, не припомню. Все то, что я тебе могу рассказать, лишь обрывки известных мне сведений, которые я получил из записей наших летописцев. Он опустил взгляд на кружку, из которой я не сделал до сих пор ни глотка. Ты ешь, не стесняйся. Судя по всему, разговор нам предстоит долгий. Я кивнул, после чего взял одну из булочек и потянулся за кружкой. В животе снова тихо заурчало, но в этот раз от легкого волнения. Меня слегка напрягал факт неизвестности и того, что сейчас приоткроется тайна случившегося. Пускай не вся, но я смогу хоть немного сложить пазл в голове, а там глядишь, и вся картина образуется по крупицам. Примерно 250 лет назад, человечество почти в совершенстве овладело магией. Сам я волшебством не владею, но у нас есть один маг при дворе, который может объяснить всю магическую систему лучше меня, если потребуется. Пока ограничимся тем, что я знаю сам. Дальнейшие 100 лет остаются загадкой, потому что никого из людей с тех времен не осталось. Доподлинно никто не знает, что послужило конфликтом. Может, у кого-то из других государей есть секретная информация, которой они не хотят делиться. Он встал из-за стола и подошел к окну, глядя куда-то вдаль. В комнате повисла длительная вязкая тишина. 250. Значит, с момента моего погружения в Криасан прошло минимум 5 веков. Куда делись наработки наноассемблеров? Где квантовые серверы, о которых кричали из каждого утюга и улетали миллиарды на разработку? Не могу поверить, что магия настолько сильно вытеснила науку. Однако в погоне за промышленными ресурсами стали вспыхивать конфликты между государствами. И так как магия на тот момент уже не была достоянием какой-то одной конкретной державы, как и некое ядерное оружие, способное по легендам испепелять целые города, она тоже пошла в ход. Рунические войны, так как именно руны являются движителем магии. Без них она, магия, молчалива и бесполезна. Со стороны дверей, ведущих в коридор, послышались стремительные шаги. Их скорость, усилие, с которым шел идущий, дали моему мозгу достаточно информации. Ни один человек в мире не спешит в таком темпе к королю с хорошими вестями. Звук глухой, вес человека около 90 кг. Сапоги на деревянной подошве без металлических подков. Бежит, не останавливаясь. Его явно гнал страх, подстегивая адреналином. И тем более без стука. Дверь распахнулась так быстро, что петли даже не успели скрипнуть. «Ваше Величество!» — гаркнул запыхавшийся стражник. Его кадык почти подпирал второй подбородок, зрачки расширены, а по вискам и раскрасневшемуся лицу текли ручьи пота. Монарх повернулся к нему с недовольным лицом, но тут же остыл, видя, что командир гарнизона явно встревожен. «Романовичи! Они снова нападают!» Глава 3.3. «Не такую новость я хотел услышать, сидя на приеме у царя. Кто такие Романовичи, я был без понятия, но слова «снова нападают» четко мне дали понять, что они точно сюда идут не каравай с солью подавать и предлагать своих женщин замуж для укрепления соседского союза. Ветер снаружи внезапно сменил направление и теперь нес в сторону города запах горящей смолы и конского пота. Судя по всему, где-то распалили сигнальные костры, оповещая о движении противника. Запереть ворота. Тут же отдал приказ царь, на что начальник гарнизона побелел, и это мне совсем не понравилось. Его латные рукавицы неуверенно сжали рукоять меча, чтобы унять легкий тремор от волнения. «Ворота», — замялся он, словно школьница на выпускном во время приглашения на танец. «Что-что ворота», — взвился монарх. Его нервный голос, подскочив на октаву, зазвенел в комнате, как разбившийся хрустальный бокал, и я разделял его эмоции. «Заклинили. Бой придется принимать прямо у главной стены». Я чуть себе лоб не пробил ладонью, но удержался. Однако что-то нужно было делать, и желательно чем быстрее, тем и лучше. Любой механизм можно подлатать так, чтобы он вздохнул еще хотя бы один раз перед тем, как развалиться окончательно. «Ваше Величество», я резко встал со стула, чуть ли не выпрыгнул. «Позвольте мне заняться этой проблемой», обратился я к царю. Внутри меня была буря. Я понимал, что просто так сидеть нельзя. Нужно действовать прямо сейчас. На лице монарха возникло недоумение. Брови вскинулись вверх, а лицо вытянулось, словно солдат по стойке смирно. «Ну, не этими вашими Романовичами», уточнил я, «а воротами. Вы сами видели, на что я способен. Механика – моя стихия». И когда я сказал эту фразу, то подразумевал, что монарх действительно видел мои небольшие безделушки, которые я собирал от скуки в кузнице. Всякие разные маленькие механизмы, которые предназначались скорее просто убить время и потом отдать деткам. Что-то типа коробочек с заводными игрушками и прочими вещами, которые работали на самой примитивной механике без участия электричества. Пружинки, шестеренки, немного законов физики и, вуаля, безделушка готова. Но не об этом сейчас следовало думать. Гул за окнами нарастал. Судя по звуку, доносящемуся издали, скорость солдат пешим ходом в полном обмундировании была равна примерно 3,5 км в час. Расчетное время до столкновения – 15 минут. Его Величество нахмурился, глядя на меня так, словно я предложил переплавить его корону на гвозди, а зрачки то сужались до размера головки булавочной иголки, то расширялись, почти заполняя радужку из-за стресса. «Готовь, солдат!» — отдал он приказ. «Но возьмите парня с собой. Видит Бог, вдруг у него получится, тогда обойдемся малой кровью». «Мудрое решение, Ваше Величество», — отметил я, после чего сразу кинулся к выходу. Где находятся главные ворота в город, мне подсказывать не нужно было. Я протиснулся между дверной рамой и начальником стражи. «Чего встал? Шевелись», — бросил я ему, выскочив в коридор с красными мягкими коврами, которые вели к королю, и кинулся дальше к лестнице, словно ужаленный. Я несся на всех парах, потому что как минимум мне была дорога моя шкура, и погибать тут от каких-то там Романовичей не собирался. Если надо будет, то и за себя смогу постоять. Зря, что ли, боксом занимался в институте. Да и не входила в мои планы резня в Великом Новгороде. Я собирался голову лечить себе как можно быстрее, а не костьми лечь, потому что соседу захотелось захватить столицу соседнего государства. Да и соседу ли, может, это вообще племя кочевников или бандитов, которые именуют себя Романовичи. Ну, сейчас и посмотрим. С чего ты взял, что сможешь починить ворота? Пыхтел сбоку капитан, раскрасневшийся от бега в своих доспехах, как рак. С того, что я знаю, как они работают. Много мозгов надо. Возмутился он. Рычаг потянул, они поднимаются. А как в другую сторону толкнул, то опускаются. Действительно, сказал я, усмехнувшись. Вот уж простота деревенская. Все у него просто и понятно, а когда возникла проблема, которую именовали ворота сломались, так сразу все стало непросто и непонятно. Герса, она же порт-кулис, она же комбинированная решетка из деревянного бруса и металла, опускалась по пазам на главных воротах и отрезала путь. Довольно примитивное для моего века, но весьма высокотехнологичное приспособление для местных жителей. Даже интересно, кто его здесь собрал, если всех инженеров на тот свет отправили. Если она на системе противовесов, но это одна беда, а если лебедка заклинила, то другая. Но и там причины поломки можно установить за 2 секунды, а не оно сломалось. Или в голове закралась дурная мысль, которую я не хотел принимать. Вдруг этот начальник стражи в сговоре с Романовичами специально все подстроил, а сам дураком теперь притворяется? Нет, хотелось верить, что нет, но заодно и проверим. Сейчас самое главное было добраться как можно до ворот и узнать причину неисправности. Несмотря на то, что я отошел от Криасна добрых 3 месяца назад, физические нагрузки мне все еще давались тяжело. Даже не глядя на то, что я работал в кузнице и старался восстанавливать свою физическую форму. Народ на улицах суетился, словно растревоженный муравейник. Слышался звон колокола, который оповещал об опасности и таким образом созывал жителей за стеной пройти внутрь и укрыться от угрозы. Меня же очень сильно беспокоил факт, что я не видел скопления войска у главных ворот. Да, сверху в башнях стояли солдаты, вооружившись луками и арбалетами. Их было с пару десятков суммарно. «Где войско?» — спросил я на ходу у начальника гарнизона. «У ратуши», — сказал он, чуть ли не запинаясь на ходу. Я остановился и тут же чуть было не улетел на землю, потому что запыхавшийся капитан врезался в меня, словно усталый мамонт. Обхватив его руками, я успел перенести свой вес и устоять на ногах. Тот факт, что все солдаты до сих пор находятся у ратуши, которая находилась чуть ли не в противоположном конце города, меня еще сильнее насторожил. Все это пахло сговором. «Тогда ты зови, солдат, а я пошел займусь воротами», сказал я капитану чуть ли не в приказном тоне. «Я здесь командир», возмутился он, «и я отвечаю за охрану города». Так как я был выше на полголовы, то я склонил голову и посмотрел на него из-под лобья. Видимо, выражение лица у меня сделалось таким, что даже этот начальник гарнизона стух. «Тогда почему у ворот нет всех войск и ополчения, которые должны встречать врага, если ты, «Капитан, знаешь, что ворота сломаны?» «Я», — он запнулся, «потому что я его перебил. Некогда болтать. Я пошел заниматься воротами. Веди все войска, что есть в городе, бегом». Не дожидаясь его ответа, я кинулся в сторону ворот. Они уже виднелись впереди. Решетчатая часть была поднята к самому верху, и только острые зубья торчали аккурат из верхней части арки. Со всех сторон я видел, как люди продолжали двигаться. Кто-то из мужчин хватался за вилы и за топоры. Кто-то разворачивал острие своей косы так, чтобы превратить инструмент труда в грозное оружие. Это не могло не радовать. Я не знал этих людей, но факт, что они не собирались отдавать свою землю просто так, меня очень радовал. У ворот стояли несколько стражников и пара мужчин, исключая тех, что стояли сверху на башнях и готовились первыми принимать градом стрел своих недоброжелательных соседей. Что ж, я был согласен с такой позицией. Если кто-то пытается вломиться в твой дом, конечно же, разумнее всего ему этого не позволить. Что у вас тут? Вдыхая воздух ртом через слово, было тяжело, легкие жгло огнем, потому что они не успели восстановиться. А тут я им дал как следует поработать таким спринтерским забегом. Сердце тоже колотилось так, что в ушах стояло монотонное тум-тум-тум. Хорошо, что картинка перед глазами не плыла, а то не хватало схлопотать инфаркт в 20 лет, а вернее, если быть точным, в 270. «Ворота заклинило», — сказал один мужчина с густыми пышными усами. На руках у него были перчатки из толстой грубой кожи, на груди передник и молот. «Не как еще один кузнец, причина ясна, ня», — сказал второй. «Ось не вращается». Я тут же ломанулся наверх, потому что вдалеке уже виднелась пыль, которая явно не несла ничего хорошего за собой. «Куда?» — возмутился стражник и схватил меня за рукав. «Готов лечь тут первым?» — спросил я у него, схватив за кисть, которой он меня держал за предплечье. Царь твердо сказал, что проблему надо решить. «Я иду решать». Отрывать его пальцы не пришлось. Видимо, не очень-то хотелось рядовому служивому потом иметь дело с его величеством, если останутся в живых. Я взлетел по лестнице туда, где должна была находиться ось ворот, при помощи которой поднимали и опускали решетчатую часть. На моих глазах было то, что я и ожидал. Два балки, вмонтированные в пол, сверху еще одна балка, которая перевязывала вертикальные и придавала жесткости. Ближе к полу в эти балки была встроена ось со специальными выемками под рычаг. Механизм явно был побит временем, а отсутствующий ход привел к тому, что сломаться здесь могло сейчас что угодно. Я стал бегло осматривать все, что было завязано на механике. «Помощь!» – пробасил мужчина, с которым я встретился внизу. «Тот самый с молотом и в перчатках. Лишним не будет», – бросил я ему, не отрывая глаз от механизма. Ось была цела, потрескавшаяся, потертая, но целая. Ржавая цепь, намотанная на этот вал, тоже была старинной, покрытая добротным слоем ржавчины, но толщина металла была такой, что она еще меня переживет. Даже если я еще раз лягу в криокамеру на такой же срок. Выглянув в бойницу, я увидел, что мчащееся поле стало ближе. Еще далеко, но времени становилось все меньше. Сердце стучало в ритме танго, отчего приходилось все еще чаще дышать через рот, чем носом. Так, вал в порядке. Цепи в норме, нигде не перекрутились и не сплелись. Я окинул быстро взглядом верхнюю перекладину, которая служила и передачей, и направляющей, чтобы цепь как раз ложилась аккуратно, а не как попало. И тут мне на глаза попался стопорный механизм. На левой стороне вала был сделан металлический диск с крупной зубастой насечкой таким образом, чтобы, когда я делал оборот вала, стопорный механизм упирался в зуб и не давал ему раскручиваться обратно. Я схватился за рычаг и со всей силы дернул его от себя, чтобы сорвать стопор и дать воротам опуститься под силой собственной тяжести. Я приложил все свои силы. Каждая мышца напряглась, каждая жила натянулась так, что обещала вот-вот лопнуть. Ничего не вышло. Рычаг стоял так крепко, словно влитый. Я озадаченно почесал подбородок. Мой взгляд упал на штифт, на котором крепился этот самый рычаг. Коррозия. Слой толщиной в указательный палец. Как их раньше закрывали? Спросил я у мужика, который стоял рядом и с любопытством тоже осматривал подъемный механизм герсы. Да никак, пробасил он с некоторым отвращением. Как петух жареный в сраку клюнул, так и засуетились. А доселе никто и подумать не мог, что они встанут вот так, как кость в горле. Так ведь на вас не первый же раз нападают, удивился я, потому что буквально 10 минут назад слышал то самое «снова нападают». или что это тогда значило, так они до того на наши другие города нападали и на деревеньки, а тут, поди, сучье племя, решили, что могут и на столицу покуситься. Хрен им, я всех мужиков своих позвал, мы своего не отдадим, отрадно было слышать, но эта радость не решала проблемы. Дай молот, сказал я, он беспрекословно передал мне свой инструмент, массивный, тяжелый, тут и думать не надо было, даже не знаю, почему к такому гениальному и простому решению никто не пришел раньше. Ну нельзя же вот настолько бояться механизма. Я со всего размаху врезал по рычагу, срывая ржавчину и выбивая заклинивший стопор из зацепа. Лязг металла наполнил комнату, а вал стал раскручиваться в обратную сторону. Я услышал голоса ликующих людей, которые увидели, как решетка стала стремительно опускаться вниз, и заклинила. «Твою мать!» – выругался я и кинулся вниз по лестнице. «Заклинила», – прокомментировал мужчина позади меня. «И без тебя вижу, мой дорогой друг. Вот только надо понять снова, как именно она заклинила. Но уже внизу я понял, что все не так страшно, как могло бы оказаться». Герса опустилась как следует, однако, пригнув голову, под ней можно было с легкостью пройти. Да, это куда лучше, чем просто открытый настежь проход, но все еще недостаточно. Я услышал, как воздух наполнил шелест. Горизонт за стеной был усеян первым залпом стрел, летевшим в сторону всадников и пехоты, несущейся в нашу сторону. Ладно, время еще есть. Что теперь? А теперь решетка встала в пазах наискоси из-за многолетнего мусора и ржавчины не смогла плавно и равномерно опуститься вниз. Придется поднять ворота на добрых полметра вверх и попробовать опустить снова. Вы все, обратился я к людям, мне нужна ваша помощь. Сейчас все, у кого есть свободные руки, должны встать здесь. Я указал на место, где стоял у ворот, взяться руками за решетку и по моей команде начать толкать. Чем быстрее и синхроннее это сделаете, тем быстрее решится проблема. Всем все ясно? Зачем? Спросил кто-то из толпы. От этого вопроса у меня волосы на затылке зашевелились, а глаза, наверное, налились кровью. Более абсурдного вопроса я еще не слышал. Хотелось съязвить и начать рассказывать это да я с самых азов, но шкура была дороже. Бегом, гаркнул я и кинулся обратно вверх к подъемному механизму. На удивление, сработало. Люди кинулись под решетку, хватаясь руками. Наверху меня смиренно ждал мужчина с пышными усами. Он уже каким-то чудом умудрился снять навершие молота и вставить рукоятку в выемку на валу. Если я правильно понимаю, то это должно работать вот так. Он ухватился обеими руками и налег всем массивным телом на рычаг. Да, именно так это и должно работать, вот только рычаг короткий. Его бы сделать в два, а то и в три раза длиннее, чтобы плечо усилия сделать больше. Я выглянул в бойницу и крикнул. Раз, два, три. Народ со всей силы стал толкать решетчатую часть, а я подскочил к мужчине и навалился вместе с ним на рычаг. Вал провернулся, стопор щелкнул, не давая ему раскручиваться обратно.